Тесселис. Возвращение. 1. Сплошное гоблинство. Сны мне снились редкостно гадкие. Как я не успеваю, как у меня ничего получается, как мерзкий тролль любивает меня раньше, чем я смог обуздать трактаторы. Мерзкие сны, лучше бы их не видеть. Но пришел в себя я в светлой, даже не похожей на врачебную, комнате. Широкое окно, от пола до потолка, открывало вид на склон горы, поросшей буйной растительностью. А подальше виднелся зарождающийся в воздухе водопад Виктва, в окружении множества радуг. Красивый вид, и комната красивая, судя по мебели и незнакомому, но покрытому резьбой потолку, богатая. И кровать, в которой я валяюсь, больше подобает семейной четверке, со смешком подумал я, оценив площади огроменного ложа. Только где это я? Полежал, подумал, повспоминал, что со мной стряслось. Бандиты и душегубы решили похитить и надругаться над гоблиншей Лемией Балбатум, как я понимаю, дочерью царствующего короля Тайна, Гранижака Балбатума. Меня эти злодеи пытались убить, но повезло. Просто потерял сознание. Потом злодеи пытались учинить насилие над девушкой, да и надо мной, но в той ситуации это и вправду было смешной мелочью. И я. Так, если подумать, мастер Креп мне говорил, что магером я не могу быть не потому, что у меня что-то сломалось и разладилось, а потому, что используя мистическое проявление и спасая свою жизнь, я испытал страшную боль, и мистическая часть меня, как и разум, ужаснулись, отказываясь обращаться к мистическим силам. Кроме как в случае потрясения, большего, чем тебе довелось испытать, парень, басил мастер Креп. А значит, логично, ужас ситуации с бандитами был воистину страшным, куда там какой-то боли, сколь бы сильна она ни была. Ну и остроухий лекарь-эльф, как слышалось мне перед погружением в сон, сообщил его величеству Балбатуму, а никем иным солидно и почтенно выглядящий гоблин просто не мог быть, что телесные повреждения он поправил, но для выправления ущерба разуму и мистической части меня потребен покой и сон. Вот же действительно, как в попаданец из искусственной памяти, попал в жутчайший ужас, без надежды на выход, а в итоге, злодеи мертвы, а ущерб, нанесенный мне, выправлен. И мечта стать магером, вполне осуществима, хотя я бы предпочел быть как мастер Креп, и механиком, и мистиком. В таком сочетании открываются небывалые перспективы, да и вообще, мне интересна и механика, и мистика, если на чистоту. Впрочем, для реализации этого интереса надо вернуться в Камуладун. И вообще, сколько я времени тут пробыл. Огляделся, но никаких указаний не обнаружил, разве что рядом с кроватью стояли медицинские приспособления для нужд лежащих и бессознательных джентльменов. Для леди они несколько другие, в приюте такие вещи давали. Вероятность, что выпускник пойдет в госпиталь или в помощники медику, или даже лекарю, была довольно велика. Впрочем, даже наличие этих приспособлений про время мне не сказало, так что я перестал валяться и вращать головой и поднялся, и оказался, естественно, обнаженным. Так что стал искать, где моя одежда. Оглядываю я окрестности кровати, как вдруг в спину, а ничего так, гоблинским, девичьим голосом. «Повернись-ка», последовало указание. «Это зачем?» «Довольно глупо от неожиданности», спросил я, прикрываясь руками. «Ну ты на меня пялился», сообщила Лемия. «Даже оценил мою поразительную красоту», задрала она курносый нос. «А мне тоже интересно». «И убери руки». А штопнула она ногой. «И ну вот, совершенно же непристойно. А с другой стороны, если оценить логически, то требование то вполне равновесное и справедливое. Но точно, наглое, противное, хоть и симпатичная гоблинша. Но ладно уж, пусть любуется». И, стараясь не краснеть, продемонстрировал я этой наглой девице Фиктора Хуманума, как он есть. «Ну-у-у», протянула она, пристально разглядывая меня. «Ладно, подойдет», решительно кивнула она, взмахнув ушами. «А для чего подойдет?» Осторожно поинтересовался я, снова прикрываясь. «Для того, чтобы я на тебе женилась, конечно». Как само собой разумеющееся выдало это слов «нет», «кто». Я глаза прикрыл, вдохнул-выдохнул. «Нет, вообще, девица, конечно, даже симпатичная, хоть и не невозможно красивая. Это мне, будем честны, в момент, который я считал смертным часом, ее зеленые стати идеалом красоты показались. Но красиво, не отнять. В общем, внешность-то меня устраивает, а цвет кожи и уши, скорее добавляет пикантности. Вот только с таким характером и манерами, как у этой девицы, я бы и на сайте без обязательств вряд ли бы согласился. Ну совсем же не важно. С этим есть некоторые затруднения, ровно ответил я. И что за затруднение? Подбоченилась гоблинша. Чтобы на мне жениться, нужны некоторые медицинские процедуры. А Луил сделает, он прекрасный лекарь. Мне чуть не поплохело. Из искусственной памяти выплыли видения симпатичных девушек, с огромными, эрегированными. Понятно, в общем, фруктунари, но мне такие фрукты категорически не нравятся. И шуток эта зеленая не понимает, так что надо этот дурацкий диалог заканчивать. И второе, я не желаю выходить за меня, гневно вытаращилась Лемия. Да, ну и демон с тобой, занудный придурок, крикнула она, чуть ли не бегом покидая комнату. Даже немного совестно стало, вроде как обидел девушку, но глупости. Не знаю, что она себе надумала, но комплимент красоте и предложение брака – вещи разные, точно. Не говоря о том, что предлагала она мне выходить за нее, скорее всего, просто ошибалась. Но это не точно, так что я все правильно сделал. Да и вообще, у меня должность механика в Агуссумбанте и контракт, не до всяких взбалмошных принцесс, дошло до меня, после чего я негромко рассмеялся, как в детской сказке выходило, только в жизни почему-то не хочется. После чего я направился к стоящей в уголке тумбочке. Дело в том, что появление Леми помогло мне найти точнее, почувствовать трактаторы. Видимо, моя связь с этими мистическими инструментами стала действительно неразрывной, что, в общем-то, и неплохо. А раз в тумбочке трактаторы, значит, и костюм механика там же. Так и оказалось. Верхнюю полку занимал костюм, начищенные штиблеты и белье. Кстати, интересный момент. Трактаторы не уменьшились, скорее даже увеличились в размерах относительно своего состояния до происшествия с душегубами. При этом сменили цвет. Я даже специально потер, точно сменили. Из золотисто-бронзового он стал темно-красным, металлическим, но, впрочем, узнаю у мастера крепа, с чем связаны эти изменения, и что мне от них ждать. Одевшись и почувствовав себя достойным механиком и джентльменом, я с интересом заглянул на вторую полку, и предположения подтвердились. Метла, инструменты лежали там, но и не только они. Во-первых, в полке лежала тяжеленная сумка, отозвавшаяся звоном, когда я ее пошевелил, и это, деньги, причем очень много, точно. А во-вторых, лежала бумажная папка, которую я с интересом открыл и ну не похолодел, но когда вчитывался в строки расторгнутого в силу непреодолимых обстоятельств контракта с воздушным судном в Агуссумбанд, в глазах у меня защипало. Но я взял себя в руки и решительно сломал печать на конверте. На нем знакомым почерком мастера крепа было выведено «Механику Фиктору Хуманному». Вчитался, вздохнул. В Агуссумбанд был в порту та на 2 недели после моей травмы, а на вторую неделю Киру Квалим разорвал контракт без неустойки, все заработанные мной средства в сумке. Ну а воздушное судно, наняв мне замену, покинуло островное королевство, направившись к Британике. Обидно-то как, хотя ни капитана, ни мастера, да вообще никого не обвинишь. Лекарь мое перемещение категорически запретил, а Дун Меддагуной, лекарь в Агуссумбанта, его диагноз подтвердила. Кроме того, в конце послания мастер Креп высказывал поздравления с предстоящей свадьбой и рассчитывал увидеть меня через 5-10 лет на Тана. Ну уж нет, тут как никогда подходит фраза из искусственной памяти. Без меня меня женили. И со мной, Фиктором Хуманумом, такого не будет. То, что в Агуссумбанд улетел, неприятно. Но до Британики я доберусь, как и до Камуладуна. Это, конечно, очень длинный маршрут. Но Тана, транспортный центр, да и архипелаг, как выяснилось, не настолько дикое место, как преподавали нам в приюте. В общем, варианты есть. Надо только не опускать руки, добраться до дома и, так, ну для начала, как я и собирался, механический университет, только, наверное, факультативное отделение. Звание механика первого ранга мне такое позволит, а заработанных средств мне хватит. Кстати, понятно, почему заработанное мне оставили золотом. Расписки и вексели Британики и Камуладуна тут, в Тана, будут лишь бесполезной диковинкой. Как карта сокровищ Генри Архипелага, с улыбкой отметил я и эту бумаженцию среди своего имущества. Да и раз я, магер, то нужна Академия всех чудес. Причем именно нужна, а не хочется. В детали законов, постановления и указов я не вникал. Слишком далека от воспитанника приюта была жизнь магера в Британике. Но кое-что помнил, например, то, что мистик, оперирующий эфиром, обязан получить образование, или преступник перед законом. Как поступали те же магеры цвергов и ситхов, не знаю. Видимо, были какие-то постановления, исключения, что-то такое. Но что все люди мистики непременно должны получить магическое образование, я помнил точно. И, кстати, был между мастером Крепом и капитаном Кируквалимом разговор насчет меня, что, мол, в связи со становлением меня магером у мастера Крепа могут быть какие-то неприятности с академией. В общем, хотя расставание с Вагусумбантом вышло неожиданным и нежеланным, но на планы мои это не повлияло. Правда, путь до Британики через половину Тесселиса, ну, чуть меньше, конечно, но близко к тому, несколько пугает, точнее, вызывает опасения, но точно преодолим, хотя как бы не занял не меньше года. Двигаться точно придется попутными воздушными кораблями, а это не городские омнибусы, которые по закону курсируют по маршруту от рассвета до заката не реже, чем раз в четверть часа, так что надо собираться и направляться, а вот непонятно, то ли в порт, то ли в библиотеку механической гильдии, скорее, в последнюю, потому что необходимо понять хотя бы приблизительно маршрут. В то, что кораблей до Британики, да даже до Нома Европы не будет, я практически уверен. Собрал свои пожитки из тумбочки, и без трактаторов бы не справился. Сумка с золотом выходила очень увесистой, да и золота там было много. Доли, премии, да даже за разорванный контракт мне доплатили. Почти 70 фунтов золота. Подъемно, конечно, но все равно тяжеловато, да еще и прочие пожитки, пусть их и не слишком много, но были, и дробовик-метла с боеприпасом, тоже не пушинка. В общем, без трактаторов, выполняющих функцию ремней заплечной сумы, не справился бы, или волок бы за собой по земле, да и сам факт обладания подобными огромными средствами начинал немного волновать, в смысле беспокойства за их сохранность, но не начать волноваться, не покинуть палату я не успел. Дверь бесшумно, и я понял, как Лемия попала ко мне, не привлекая внимания, отъехала в сторону, а на пороге показались два типа, как раз те самые, которых я видел перед тем, как погрузиться в целительный сон. Гоблин, король Тайногранижак Балбатум и эльф-лекарь, видимо, тот самый Элуэл, о котором говорила Лемия. Как он, хмуро бросил спутнику король, кивнув в мою сторону, восстановился, надменно, куда там нашим ситхам, прямо душа разумные, если сравнивать с этим эльфом, процедил лекарь, здоров, способен к мистическим действиям, тебе, напыщенно бросил он мне, надлежит обучиться, в противном случае спасенная мной жизнь будет пустой тратой силы и времени, потому что занимаясь мистическим оперированием без понимания, ты вскоре окажешься за гранью, здоров и хорошо, перебил лекаря король, иди, Алуэл, у меня с этим юношей предстоит приватная беседа, эльф едва кивнул королю, меня не удостоив даже этой милости, и удалился. А король зашел в палату, нахмурился и уставился на меня. Я даже было заробел, но встряхнулся и с вызовом уставился в ответ. Он, не мой король, это раз. Я оказал ему услугу. Ну, будем честны с собой. Просто поступил, как полагается поступить джентльмену. И претендовать и рассчитывать на награды и даже благодарность, непорядочно. Но, при этом, отказав его взбалмошной дочке, я ни в чем не провинился, значит, обидел мою лимушку, нахмурившись, произнес он, я было хотел ответить, что единственная обида, это не дать злодеям совершить над ней насилие, но удержался, это выйдет, что я похваляюсь и кичусь, что недостойно, и, при этом, ну сказал Гранижак Балбатум какие-то слова, так не поздоровался, не представился, даже прямо ко мне не обратился, в общем, на его слова я просто промолчал, даже плечами не пожимая и смотря вопросительно, но гоблин нахмурился еще сильнее, уставился на меня, а я все так же смотрел на него в ответ, хотя поджилки норовили затрястись, потому что да, он, не мой король, но правитель Тана, с массой возможностей и ресурсов, и если он на меня разозлится, да еще пренебрежет приличиями и честью, ну скажем так, вполне возможно, что мне придется пожалеть, что я не умер от удара тролля, гоблин хмурился, но вдруг ухмыльнулся, не слишком весело, но и не угрожающе. «Что, Фиктор Хуманум, не глянулась моя дочка?» Прямо спросил он. «Не совсем так, Ваше Величество», — ответил я. «Она, красивая и привлекательная девушка, но, замялся я, характер», — ухмыльнулась монаршья особа. «Это да, вам, человеком, гоблины вообще не всегда по сердцу, а я еще Лемию разбаловал», — пожевал он губами. «Одна она у меня». Один ребенок, немного удивился я, потому что даже в приюте, несмотря на мудрых и прекрасных гоблинов, Этот вид описывался как один из самых плодовитых на Тесселисе, и в то, что у монарха нет возможности завести детей или решить проблему со здоровьем, если такая, препятствующая зачатию, есть, я просто не верил. «Да нет», — отмахнулся Балбатум, — «14 или 15 у меня, дочка одна, вот и разбаловал, а уж как мне бабы уши прожужжали», — понизил голос он, — «сказок начитались, моя я должен ее за тебя отдать, а она просила меня за нее выйти». «Как? Замуж? Бы-бы-бы!» – развеселился король. «Ну правильно отказываешься, ей расти и расти еще. Ладно, парень, я тебе благодарен», – даже склонил голову он. «Что желаешь в награду? Только учти, я-то и награбить не буду, а своего у меня немного, и даже мало. Но моя щедрость к спасителю Лиме не будет иметь границ. В разумных пределах, конечно. Да, в общем-то, ничего я особо не желаю, ваше величество», – честно ответил я. «Да. Да, ну и хорошо, только не дело. Что ты думаешь делать дальше, Фиктор Хуманум? Добраться до Британики, ваше величество, а остаться в тайне не желаешь?» Прищурился он. «Должность, доход, уважение, да и Лемия в ум войдет. Британика, моя родина», ответил я. «Это скорее хорошо», удивил меня Блабатум. «Так-то нам хорошие механики, почти инженеры, как говорил рыжий гном. Цверк, ваше величество, один тролль хер», отмахнулся гоблин. «Так вот, так-то ты тайна и мне интересен. Вот только раз отказал Лиме, то лучше бы, чтоб на глазах не мелькал, и тебе жизни не даст, да и у меня дома покоя станет гораздо меньше. А он у вас есть? Да не особо», хмыкнул гоблин. «Так что меньше, совсем плохо. Но ближайшее воздушное судно до Европы будет на тайна через полгода. И Маглубиет знает, возьмет ли оно пассажира. А спросить этого Маглубиета можно, ваше величество, только если вернуться в родное подземелье на Старой Хиле. Это место, откуда мы пришли в Тесселис», пояснил гоблин. «А Маглубиет – божество. Но я, ваше величество, и не рассчитывал добраться до дома одним судном. Не думаю, что ты так выиграешь много времени, парень. Но для моего и твоего спокойствия так будет лучше. И с этим я тебе помогу», – гордо задрал он нос. «Инспектор воздушного порта тайно выяснит, какой корабль из вскоре отлетающих подойдет лучше всего, и я оплачу твое место», с не слишком довольным выражением сообщил Балбатум. «Судя по всему, не от того, что он скверный разумный. Просто судя по рассказам мастера Крепа, команды, да и прочитанного, гоблины были довольно скупыми, именно как вид, если не сказать жадными. Но даже это больше, чем я рассчитывал. А помощь с поиском судна совсем замечательно, хотя в библиотеке механической гильдии побывать не помешает. Благодарю вас, ваше величество, и я тебя, человек Фиктор Хуманум. На этом прощаюсь с тобой, у меня королевство без присмотра. До порта тебя доставит экипаж, распоряжение инспектору я направлю. Прощай, и еще раз благодарю». С этими словами гоблин развернулся и быстро покинул палату, и я потихоньку направился к выходу, постепенно приходя в себя. Просто после пробуждения на меня как-то многовато навалилось, впору падать на кровати и впадать в беспамятство еще на денек-другой. 2. В гостях хорошо, но в руках я себя держал, в беспамятство решительно не впадал и двигался к выходу, где меня за дверью поджидал совсем юный гоблин, подозреваю, тоже Балбатум. Внешнее сходство имелось на лице, зеленом, носатом и ушастом. Впрочем, у гоблинов с семейственностью вообще было очень крепко, и жители тайна, выбрав королем Гронжика Балбатума, автоматически выбрали и его семейство родню, что, как показало время царствования, пошло скорее на пользу королевству. «Дядька в смысле, его величество», шмыгнул носом гоблиненок, столь юный, что даже я мог смотреть на него с умудренной годами снисходительностью, «повелел тебя в город доставить, в гостиницу эту, как ее, если место, где я жил в портовом городе», уточнил я, на что гоблиненок подтверждающий замахал ушами, «то мотель уютный, он и вправду уютный, вот только номер я там оплатил всего на неделю, а времени прошло, все 6 недель, сориентировал меня во времени собеседник, а то ни король, ни принцесса такими мелочами не озаботились, но твоя комната оплачена, человек, ты все-таки оказал некоторую услугу славному и великому семейству Балбатум». На последних словах он надулся, как смешная колючая рыба, пугающая преследователя изменившейся величиной. «Так что дедюш его величества оплатил комнату. Я просто название подзабыл, да и не знал никогда. А как ты меня доставишь?» – заинтересовался я. «По дороге, долго. А ты не такой толстый, как некоторые дылды. Так что полетим на пузыре. Важно, ответил он. Что за пузырь, я не знал. Но силком меня на нем летать вроде бы никто не заставлял. Так что уточнять, что за зверь, я не стал. Просто кивнул, да и направился вслед за провожатым. Если этот пузырь мне чем-то не понравится, всегда можно отказаться. Кстати, оказался я именно в дворцовом городе на склонах вулкана, так еще и непосредственно в королевском дворце. В этот момент меня любезно посвятил гоблиненок, назвавшийся Перебером. Очень он оказался разговорчивым, если не сказать болтливым, но в моей ситуации это выходило скорее благом. А дворец был совсем не дворцом, по крайней мере, внутренне и по тем коридорам, что вел меня Перебер. Тот же Вагус Сумбант внутри, с его узорами, инкрустациями, смотрелся гораздо более роскошно, а тут выходило скорее присутственное место, чем, скорее всего, дворец и был. Все же монархия натайновыборная, так что тут не родовое гнездо, а что-то вроде мэрии. Внешне, богато и роскошно, это просто прилично, иметь выделяющееся здание правителя. Но внутри, чистый функционализм, который я сейчас и наблюдаю. По этому утилитарному, фактически пустому коридору, под трескотню гоблиненка, мы добрались до просторного помещения с огромной террасой и балконом. С десяток возрастных гоблинов и прочих разумных суетились, но меня привлекло наполнение этого помещения. Именно пузыри, десяток штук, точнее, скорее колбаски, чем-то похожие на дирижабли из искусственной памяти, но намного меньше, именно с люлькой под ними, а не как неполноценным помещением. И, в принципе, я никакого возражения против пузыря не имел, благо провожатый натарахтел, что наземная дорога идет по побережью, чуть ли не в объезд всего острова. Вот только я думал, что у этих пузырей, как у вариков, будет турбина, ну или хотя бы винт или что-то такое, а тут вообще ничего. Конус пузыря, небольшая плетеная корзина, куча веревок, совершенно непонятно, зачем, и все. Но спросить, а как движутся эти механизмы, я не успел. Перебер забегал по этому помещению, суетой и развивающимися ушами вызывая ностальгию по Вагус Сумбанту. И через 5 минут в веревке запрягали птицу, точнее, какую-то рептилию, которую я бы принял за дракона, но рептилия была предельно апатична, не имела 6 конечностей, а острая пасть была усеяна зубами, скорее годящимся для охоты на рыбу и насекомых. Птеротрахтиль определила искусственная память с пакетом информации, что когда-то в забытом прошлом тиры такие трахтили заменяли пристойных птиц. Разумом не обладали, огнем не плевались, да и вообще вроде бы не имели мистических проявлений, а жрали как раз рыб и насекомых, так что можно это создание не опасаться. Вот только он же апатичен и ленив, видно, обвис своими кожистыми крыльями, с видом с места меня никто не сдвинет. Хлестать его, так помимо того, что это выходит живодерство, этот птеротрахтиль, очевидно, предполагается как двигатель пузыря, и если по нему бить, он в любой момент может задергаться, проявить агрессию или что-то такое. А как ты им будешь управлять? Наконец поинтересовался я, подталкиваемый нарезающим вокруг меня круги гоблиненком. Сейчас увидишь, важно, заявил он, заталкивая меня в плетеную люльку под пузырем. Вытащил из-за пояса какой-то телескопический кнут, что меня начало всерьез беспокоить, но тут зажал себе нос и прогуднасил: не дыши. И с этими словами стал отстегивать застежки с какого-то небольшого плетеного сундучка в люльке. Зач, начал было я, но тут же понял, зачем. Вонь из открытого сундучка пахнула просто нестерпимая. Тухлятина, кислятина, гадость жуткая, так что нос я зажал, да и рот закрыл, реально противно. При этом, крылатый ящер внезапно оживился, завращал своей клинообразной головой на длинной шее, открыл клюв с частыми мелкими зубами и издал громоподобный квак, такой, что пристыдил любую жабу или лягушку в Тесселисе, им до таких кваков расти и они. А гоблин извлек из зловонного сундучка бумажный сверток, насадил на конец своего телескопического приспособления, которое оказалось совсем не кнутом, а чем-то вроде удочки, по крайней мере, по смыслу, так, и вытянул эту удочку перед мордой птеротрахтиля, который с завидной резвостью и энтузиазмом потянулся за угощением. Но, как понятно, его узда и прочие снасти были приделаны к пузырю, так что движение, а через секунды, полет ящера был управляемым этой самой наживкой. «Все, можно дышать, запах ветер сносит», переводя дух, озвучил гоблин с удочкой. Это он несколько преувеличивал, пованивало, но вполне терпимо, уж точно не нестерпимая вонь до слез из глаз, какая была при открытии сундучка. Довольно занятный способ передвижения, да и вид на остров, вулкан, да и водопад Виктва открывался очень красивый. Вот только, слушай, тут же за час дойти можно, я внимание на немного заметный факт. Да и та же Лими оперативно прибывала мне мешать, а жила она во дворце, так что выходило, что как от дворца до водопада полчаса ходу, так и от города столько же, и охота тебе ноги ломать, задрал нос собеседник, и меня в пузырь не пускают без дела, уже не столь заносчиво ответил он, а мне летать нравится, ну тогда, ладно, признал я состоятельность аргументов гоблина, опустился пузырь, к моему удивлению, на крышу мотеля, аптеротрахтиль получил в качестве угощения сверток с жутко воняющим содержимым, мне от вида стало слегка дурно, так что распрощался я с гоблином и спустился к портье кобальтки. Последнее вниманием не докучало, но выразила радость по поводу моего выздоровления, и поблагодарила от всего-то и на за героизм. Видимо, Гранежак был действительно неплохим, любимым населением монархом. И, наконец, добрался я до номера с окном стеной с видом на город, сбросил поклажу на пол, не разбирая, и сел в кресло. Сложившаяся ситуация требовала тщательного обдумывания, на которое у меня откровенно не было времени во дворце и за четверть часа полета, потому что решения, которые я принял, возможно, и правильные, но очень необдуманные, что не подобает джентльмену. И, для начала, вопрос с Лемией, а точнее, ее предложение брака. Тот момент, что мне в ее лексической конструкции отводилась роль супруги, спишем на волнение и девичью застенчивость. Последнее я думал под неудержимый смех. Эта гоблинша, явно не самый худший и разумный из тех, что мне встречались. И ее даже есть, за что уважать. Отважная и самоотверженная девушка. Но застенчивость, хех, ну да ладно. Итак, предложила брак. И, даже спокойно обдумывая, могу сказать однозначное «нет». Даже если бы мне предложили выбирать снова, возможно, ее поведение, отношения и прочее подобное связано с возрастом, как говорил король Гранежак, но в случае брака жить с этим связанным мне, не говоря о том, что жить на тайной я не готов, а в Британику Лемия вряд ли согласилась бы перебраться. В общем, нет, правильное нет, а вот с самим путем в Британику, как ни забавно, не все так однозначно. Да, мои планы связаны с Академией всех чудес и Механическим университетом Камуладуна, но кто сказал, что они единственные на Тесселисе? И если бы не любовь к родине, привычные уклады, да и сильная ностальгия, я бы мог и задуматься о месте для дальнейшей жизни не на Британике. Но, есть как есть, в Камуладуне я, честный гражданин, знаю свои права и обязанности, просто чувствую себя дома, хотя и был в нем вне приюта считанные дни, а вот в каком-то другом месте. И опасения есть, да и время в этом месте надо будет тратить не на обучение мистике и механике, а на знакомство с этим местом, его жителями и прочим. И точно не тайна, Лемия в качестве соседки, да еще обладающая определенным весом как принцесса, пусть только общественным, без прямой власти, но все же откровенно внушает опасения. Не говоря о том, что если механистическая гильдия, насколько я с ней успел познакомиться, выглядит вполне привлекательно в качестве учебного заведения, то вот мистического образования втайне получить негде. Точнее, насколько я понимаю, закрытые группы мистиков учат своих учеников. Причем, судя по всему, родственников, представителей одного вида, классического мистического образования, как дает Академия всех чудес, просто нет, есть только традиционные, мастер-ученик. И а вот думать дальше у меня не вышло, поскольку в двери раздался не громкий, но такой, сложно сформулировать, но не робкий, а, скажем так, имеющий право стук. Вариант с мастером Крепом можно не рассматривать, мастер – личность уникальная, и его отношение к приватности окружающих ему подстать. Но стуком, аналогичным с тем, что раздался в номере, стучало большинство преподавателей приюта. Из тех, что стучали, само собой. Стук не можно ли мне войти, а скорее я вхожу и предупреждаю вас об этом из деликатности, как-то так, войдите, произнес я. Дверь была не закрыта, а стук не предполагал встречу стучащегося на пороге. Приветствую, Фиктор Хуманум, послышалось в распахнутую дверь, а визитер вызывал сложные и противоречивые чувства одним своим видом, потому что это был точно и однозначно эллинский сатир, козлиные ноги и живот, козлиные же рожки, торчащие из углов лба, соответствующий хвост. При этом, хвост был изящно перекинут через придерживающую саквояж руку, причесан, как и шерсть на ногах визитера, перевит строгой лентой. На человеческой части сатира был атласный серо-голубой жилет с часовой цепочкой и краем платка, строго торчащим из кармана. При этом из одежды на сатире больше ничего не было, только аксессуары, но это вопрос отдельный. Итак, держал себя этот сатир как джентльмен, а не по описаниям разнузданных, похотливых пропоиц. Жилет и монокль, украшавший гладко выбритое лицо со строгим выражением, тоже подчеркивали пристойность посетителя. Но вот ниже пояса, причем в самом прямом смысле слова, в общем, не рассмеялся я только чудом. Дело в том, что сатиры органически не приемлют штаны, да и вообще прохладно относятся к одежде. Но портовому инспектору тайна, а только это и приходило в голову на тему визитера, размахивать сатирьим достоинством у всех на виду, непристойно. Вообще размахивать достоинством на глазах окружающих, кроме как перед партнером по сайтию, да и то не всегда, непристойно, но сатиры такими и были, судя по описанию, очень непристойными и невоздержанными. Короче, будучи джентльменом, данный сатир данную деталь скрыл с общего обозрения, но будучи сатиром, штанов он не переносил, и на бедрах сатира был завязан галстук или шейный платок, в тон жилетки, серо-голубой, атласный. Понятно, что в данном случае, скорее набедренная повязка, но форма, цвет и фасон этого аксессуара прямо кричала, что это галстук. Впрочем, повел себя сатир, несмотря на мой нескромный взгляд, как джентльмен, просто его проигнорировал, и продолжил ровным тоном. Я, Криерок, инспектор порта Тайна, получил от его королевского величества распоряжение просветить вас по поводу известных мне маршрутов воздушных судов, прибывающих на текущий момент на стоянке в порту, и посодействовать, в случае если это понадобится и будет возможно, в получении вами пассажирского места на одном из них. Меня вы знаете, господин инспектор, приподнимаясь, ответил я, на что сатир кивнул. А как, предлагаю, господин Хуманум, для начала определиться с конечной точкой вашего предполагаемого путешествия, довольно дельно предложил он. Вы позволите? С этими словами из саквояжа на свет показалась здоровенная карта Тесселиса, которую он после моего кивка развернул на ложе. Итак, конечная точка, Британика, указал я трактатором, потому что руками было и не достать, не вставая на карту. Но вообще, материковый ном Европа, там я вполне смогу добраться, практически не прибегая к маршрутам через грань. Понимаю, кивнул он, и сообщил, в общем-то, то же, что и король. Воздушный корабль из Европы будет не ранее, чем через полгода, да и это предположение, а не гарантия. При этом, происходило довольно интенсивное движение воздушных судов, так что именно вылететь, не проблема. А вот промежуточная точка, на которой вам надлежит покинуть корабль и искать другой, вещь довольно важная, резонно отметил сатир. Ну, например, можно добраться до Саммерса, острова, населенного кобальдами, на котором останавливался Вагус Сумбант на пути к Тайна. И, вроде бы, направление подходящее, да и сами кобальды имеют воздушный флот, но мне совершенно не подходящее. Кобальды летают много, но, к сожалению, в западном направлении от своего острова, иногда на юг или север, но на восток, в стороне Европы, огромное пустое от островов пространство с марскими номами, а сами по себе гости из Европы на Саммерсе редки. Так что выходило, что на этот остров мне имеет смысл стремиться только в том случае, если я захочу дождаться того самого корабля из Европы, который будет через полгода. И в таком случае, господин Хуманум, разумнее дождаться его на Тайна, отметил Криерок. Поспешность отлета вряд ли ускорит время вашего пути, на что я развел руками. Впрочем, как знаете, давайте смотреть. И стали мы смотреть, прокладывая маршруты. Вообще, сатир был очень знающим разумным, но, к сожалению, в окрестностях Тайна, менее 10 тысяч миль, дальше сам признавался, что не ориентируется и знает только слухи. Так что выходило, что мне надо найти и добраться до некоего оживленного и безопасного отдаленного портового нома, а оттуда, выяснив сведения о окрестностях, двигаться дальше. Довольно авантюрно, признал я сам себе, разглядывая просторы Тесселиса. Но дорогу осилит идущий, а сидящий станет жертвой дурного нрава принцессы. И это в лучшем случае. Возможно, мужем, а если не повезет, так и женой. Так что я предпочитал все-таки рискнуть. И по мере обсуждения выходило, что двигаться мне надо не к ному Европа, а к материковому ному Ливий, или Африка, как иногда называли этот жаркий, не слишком гостеприимный ном, с очень малым населением, хотя были города-поселения на побережье, как местных, так и выходцев из Европы и Британики, с совершенно жутчайшей фауной, подчас мистически одаренной и неравнодушной к мясу разумных, предосудительно не находя различий между джентльменами и неджентльменами. Впрочем, на самом Ливи мне и не нужно, но направление стоит держать именно на него. Богатства слабо населенного Нома были баснословные, хоть и труднодобываемые. Так что воздушные корабли с архипелага бывали на Ливии, ну а то, что там курсируют судя торговых компаний Британики и Европы, я и сам знаю. Так что с учетом этого получил я у сатира название и места стоянки нескольких кораблей. И, господин Хуманум, если у вас возникнут трудности с местом на судне, обратитесь в портовое управление, постараюсь вам посодействовать, согласно воле его величества. На сём разрешите откланяться, прощайте, щелкнул копытами он. Прощайте, господин Криерок, раскланился я, а после его ухода, наконец-то, рассмеялся. Потому что я все понимаю, никогда не позволил бы себе обсуждать такое, но набедренный галстук, это действительно смешно. 3. Портовая суета. Задерживаться в мотеле я не стал, разве что перекусил по-быстрому. Отдыхать после многонедельного магического сна почему-то не хотелось, а обдумывать свои планы, с этим сложно. То есть я понимал определенный риск такого путешествия наобум, но альтернатив не видел. Остаться на Тайна и дождаться европейское воздушное судно – не вариант, раз уж сам король тонко намекает на сложности с принцессой. Да и прямо скажем, риск мне видится не слишком отличным, что на корабле из Европы, что на местных кораблях с пересадками. Разного типа риск, само собой, но в среднем то на то и выходит. Так что реальный выбор мог бы быть между стать женой взбалмошной гоблинши, или отказаться от этой сомнительной чести. А сейчас, похоже, что и этого выбора нет, что меня скорее радует. Так что после полдника направился я в порт, смотреть на корабли. Самое забавное, что господин Криерок просто не знал, что за корабли он мне предлагал в качестве вариантов. Не в смысле маршрута или частоты посещения Тайна, а в смысле конкретно что за корабль, что на нем за разумные. Как я понял, приказ Граниджака застал инспектора на рабочем месте, а с каждым судном данный разумный просто не был знаком, инспектируя данные, доставленные подчиненными. По пути мое несколько затравленное и ошарашенно подавленное настроение поправилось. Солнышко светит, прохожие деловито снуют, пикси весело щебечут. Главное, не привыкнуть к благожелательным крохам, а то так на Британике и помереть недолго. В общем, пропадало ощущение стукнутости мешком, как сформулировала искусственная память, ну а попытки себя жалеть и печалиться выдавила. В прямом смысле слова, сумку с деньгами я оставить в номере не решился, так что груз добавлял мне весомости, и не давал забыть, что я, Фиктор Хуманум, года не прошло, как покинувший городской приют Камуладуна, состоятельный джентльмен, и не разбойник или авантюрист, честный специалист, высокооплачиваемый работник, механик первого ранга. Между прочим, документ о чем также хранился в моих пожитках, а в таком положении ныть и причитать, сетуя на судьбу, недостойно. Вообще сетовать и ныть недостойно джентльмена, но ситуации, все-таки, бывают разные. Но уж точно не моя, в которой у меня появились лишь некоторые неудобства и затруднения, прекрасно разрешаемые, если думать и делать, а не причитать. С этими мыслями я добрался до порта, став обходить места стоянки отобранных кораблей, и пара из них, которые на бумаге казались очень привлекательными для начала путешествия, я решительно отмел. Дело в том, что это были плетено-деревянные воздушные корабли кобальдов с Саммерса. Я изначально прикидывал, что Саммерс может стать промежуточной точкой маршрута, но этот остров, как выяснилось, не годился. Но беспокойные кобальды летали не только к своему острову, и, вроде бы, мне их маршруты подходили. Вот только против было два фактора. Плетеные воздушные корабли не внушали доверия, и этим можно было бы пренебречь. Согласно записям портового инспектора, оба этих корабля не первое десятилетие навещают Тайна и не разваливаются. Но вот второй фактор был повесомее, а именно, видовые особенности кобальдов. Мало того, что они похотливы и не чуждаются применения насилия в удовлетворении своей похоти. Не знаю, насколько это распространено, но история бывшего помощника мастера Крепа, эротические игры которого превратились в многочасовое принудительное соитие, я помнил прекрасно. Да и посещение борделя Саммерса это подтверждало. Я там немного устал. И это хоть и комично, в определенном смысле, но не самый приятный момент, а главный, Почему нет? Вороватость кобальдов – чисто видовое свойство, которое они сами рассматривают как этакую доблесть, что, в общем-то, логично. Если вид не может справиться с какой-то видовой характеристикой, то ей начинают гордиться. Как сквернословие цвергов, заносчивость ситхов и множество прочих видов тесселиса. Так вот, в случае если бы я использовал в качестве транспорта Клау и Лукас, как назывались эти плетеные корабли, то до места пересадки я бы добрался нищий и истощенный до того состояния, что даже не смог бы вернуть свое достояние. И не по злобе кобальдов, так-то они довольно симпатичны и благожелательны, а просто потому что они – кобальды. В качестве наглядной иллюстрации моим рассуждениям, трактатор рефлекторно изогнулся, прихватывая вороватую красную ручонку. Ведь смотрел я на кобальдский корабль с пристани, а сами кобальды суетились, выгружали, загружали, да и просто сновали в округе. И вот один такой снующий засновал мне за спину и тянул шаловливые ручонки к сумке с золотом. «Уважаемый!» – заизвивался красный воришка в трактаторе, с наигранной обидой смотря на меня. «Я помочь вам хотел, что вы хватаетесь». «Да, и чем?» – риторически поинтересовался я, не отпуская, впрочем, кобольда. «Ну они, несмотря на весьма скромные габариты, чертовски сильные и выносливые, но джентльмену об этом вспоминать в общем, не знаю, сильные и выносливые, и точка. Не говоря о том, что несколько кобальдов хоть и не вмешивались, но приблизились, возмущенно смотря на меня и пытаясь перекрыть дорогу местному полисмену, деловито топающему к месту происшествия. Как чудом появился, я, конечно, во все закоулки не заглядывал, но яркая форма и дородная фигура этого джентльмена точно привлекла бы мое внимание. Как чем, заизвивался кобальд, заморались, пыль на спине. И где, уточнил я, выворачиваясь из сюртука, придерживая как сумку, так и кобольда. Тракторы позволяли и не такую акробатику, так что я преувеличенно внимательно осмотрел сюртук, демонстративно помахав им перед воришкой. Набрю, начал было он, посмотрел на полу обернувшегося меня и обвис. Показалось, господин, но я как лучше хотел. Отпустите, а? Состроил он совсем жалобную физиономию. Ну, конечно, наказать бы как-то стоило бы, но тут очень неоднозначная ситуация, и сделать-то ничего этот кобальт не сделал, не успел, как понятно, но все же, да и я, после обдумывания политики цвергов британики к людям стал как-то ну с большим пониманием, что ли, относиться к всяким видовым особенностям, давать себя грабить или еще как-то ущемлять я, конечно, не дам, но и наказывать кобальда за то, что он, кобальт как-то не слишком красиво выходит, так что покачал я головой, погрозил кулаком, вряд ли поможет, но хоть что-то, и отпустил красного, и, как по волшебству, он и копошащиеся под ногами полисмена кобальды просто растворились в чистом морском воздухе. Констебль Маканаинаа слегка махнул рукой у виска полицейский, остановившись передо мной. Механик Фиктор Хуманум, не без гордости ответил я. «Что у вас тут стряслось? Да и что вы тут делаете? Известно же, что кобальды...» На последнем он замолчал. «Почему замолчал? Понятно. Обвинить весь вид в вороватости можно. Но если ты просто разумный. А вот представителю власти такое допустимо только в том случае, если он готов что-то предпринимать с этим. Не просто сказать воришке, а что-то с этим делать. Ну а констебль, как понятно, ничего с самим фактом сделать не мог. Вот и запнулся. Кстати, был он именно человеком, типичной для тайночеловеческой расы. Посветлее обитателей Лакота, но смуглые, с чуть уплощенными глазами, азиатскими, как подсказывала искусственная память, но не щелочками. А данный, конкретный полисмен был еще и огромен, 6 с лишним футов, очень объемный, при этом явно не толстяк, не испаренный на лбу, несмотря на жару, ни колыхание телес под яркой, но легкой формой. Ну и, наконец, двигался констебль ловко и быстро, что для излишне обильных жирами не свойственно. Так что обширный живот и все вокруг, видимо, просто такая особенность телосложения, а не следствие неуемного обжорства. «Вороваты?» – уточнил я, на что последовал молчаливый кивок. «Я в курсе, констебль. Довелось побывать на Саммерсе. Так какого атуа вы?» «По делу, констебль. Я ищу воздушное судно в качестве пассажира». А портовый инспектор Криерок назвал 2 этих судна как возможные для этого. Сам Криерок аж оправился и подтянулся Макона, но через секунду расслабился, махнул рукой и негромко пробормотал. Да откуда уважаемому знать, что за корабль? Он только за грузами и беспорядками следит, а так все вултуры бегают. Кстати, довольно занятно, что вултурами называли на тайно чиновников, собирающих налоги, подати и прочую мзду. Как я узнал, переводилось это как небольшие орлы-падальщики, но чиновники, по крайней мере на вид, гордились своим названием, что, мол, даже в падаль готовы нырнуть, но родному-то и на доход обеспечить, как-то так. Так что случилось, господин механик, или инженер, прищурился он. Ну, судя по виду, да, скорее полноценный инженер, чем механик. Но хвастаться тем, чего нет, недостойно. Механик первого ранга, сообщил я. А случилось, говорил, что хотел пылинку смахнуть, улыбнулся я, вместе с кошельком, хохотнул констебль, на что я развел руками и с улыбкой кивнул. Ну да ладно, значит происшествия нет, нет, согласился я, вот только, да, господин, остановился уже начавший отходить от меня полисмен, я не сказать, чтобы торопился, но и лишнего времени не имею, а господин инспектор назвал мне несколько кораблей, подходящих для путешествия, с его точки зрения, значительно озвучил я, на что последовал понимающий кивок, но мне почему-то кажется, что вы, констебль Макона, констебль Найона, уважаемый, родовое имя, уточнил он, да, я в порту многое знаю, но на службе, а я заплачу за ваше время, не положено, не мзду, рассудительно уточнил я, а затрату вашего времени, экономящую мое время, и вы же патрулируете, на что последовал кивок, вот и патрулируете в моей компании, это возможно нормально, бормотал констебль, загибая пальцы, напоминающие связку плодов мусы, желтого сладкого фрукта, хорошо, господин механик, решился он, подходя ко мне, и какие суда вам интересны, я только портовые места знаю, сообщил я, извлекая бумагу, разберемся, так, это я вам точно не рекомендую, пират, сожри его дух акулы, категорично заявил констебль, пират, и на свободе, уточнил я уже на ходу, так ветреный в тайне не раз в год бывает, и продает приборы, драгоценности, товары, да даже одежду, и все из разных мест, то от соседей, то чуть ли не из Европы, перекупщик, предположил я, на что констебль посмотрел на меня с обидной снисходительностью, но в общем, да, разве что у пиратов, а вы его, а что мы сделаем, господин механик, развел руками констебль, в тайне не безобразит, а обвинить прямо его никто не обвинял, да уж, такой корабль мне точно не нужен, признал я под кивки Макона. Так что обошли мы с десяток кораблей, указанных в списке инспектора. Три из них оказались откровенными развалинами, неведомо как держащимися на воде, не говоря о переходе грани. И в данном случае, в отличие от активно чинимого, хоть и плетеного корабля кобальдов, то что эти скорбные адры много летали последние годы, не вселяло никакого оптимизма. Многие годы полетов были написаны в щелях между досок, трещинах, позеленевшей или проржавевшей металлической оснастки. И да, никто этого не чинил, так что каждый новый полет этих воздушных развалин, потому что назвать их кораблями не поворачивался язык, приближает их бесславную гибель на грани. Даже если очаг Трисмегиста и генератор Рейсха в идеальном состоянии, во что я, признаться, не верил. Кстати, иллюстрация правильности моих выводов, пусть несколько комичная, была и тут. У третьего из осматриваемых адра, с гордым названием «Неуязвимый» все было совсем плохо, то есть команда лениво занималась трудом, но не починкой. Через борт свешивалась труба, из которой потоком хлестала вода. Очевидно, судно дало течь, стоя в порту, а команда просто откачивает воду. Никакой суеты и аврала не наблюдалось, несколько типов явно матросского вида лениво плевали через борт, скользя по нашей двоице равнодушными взглядами. И вот, на фоне этого прискорбного зрелища, по швартовочному канату семенила самая обычная крыса. Насколько я знал из описаний, чуть ли не бич воздушных кораблей, наносящие порчу оборудованию и провианту, плодовитые и относительно стойкие к магии и ядам грызуны. Вагуссумбанд был этих попутчиков лишен полностью, но в данном случае гарантированно приложил мускулистые лапы в смысле, руки Кузьмич, чувствовавший корабль, как свое тело. Так вот, данная крыса была до безобразия толста, медленно семенила по канату, да еще вдобавок, зажимала в зубах хвостик огрызка колбасного круга, который волочился за ней как багаж. При этом, данное создание было взъерошенным и мокрым. Ну а мы с констеблем с закономерным интересом следили за ее маршрутом. И, наконец, крыса добралась до сходин. Тяжело спрыгнула на доски, аккуратно положила колбасу, встряхнулась, изогнула шею, смотря на корабль, после чего сплюнула. По крайней мере, все увиденное указывало именно на это. Для полноты образа не хватало только взмаха крысиной лапы, но это особо обошлось без этого. Сплюнула, повернулась, подхватила свой провиант и, тяжело переваливаясь, направилась по причалу в город, полностью игнорируя нашу двоицу в паре футов от ей маршрута. «Это душ, наконец, после того, как крыса скрылась в постройках», — произнес полисмен и почесал затылок. «И не говорите, господин констебль», — в некоторой растерянности от гротескности и комичности зрелища ответил я. «На данном судне я точно не полечу, я еще слишком молод для перехода за грань. Понимаю и поддерживаю, господин механик», — аж передернул плечами собеседник. «Тогда остались последние корабли, на дальних пирсах, туда мы и направились, а я если не нервничал, то опасался, что поиск корабля затянется. Дело в том, что дальние пирсы были именно дальними, предназначенными не для простых воздушных кораблей. Например, живодерская каменно-железная пирамида Туанти покоилась на специальных опорных колоннах там. Правда, по-моему, другая, нежели та, что я наблюдал, когда Вагус Сумбант причаливал». «Верно, господин механик, курсируют часто, опоры без корабля не простаивают. Смотрю, вы их не слишком жалуете, а вам их порядочки нравятся», — буркнул я. «Конечно, нет», — пожал плечами констебль, «но для Тайна корабли из Туэнти — основной источник дохода. На остров они почти не выходят, никого не убивают и не порабощают. Скажу вам прямо, для королевства гости куда как спокойнее и выгоднее, чем 9 из 10 иных кораблей. Но, не нравится, что есть, то есть», — признал он, — «и, по закону, их рабы станут на земле тайно свободными. Но такого ни разу не было». «Не выпускают?» — криво усмехнулся я. «Вы не поверите, выпускают. Стража на пирамидах Туанти от внешних угроз, а в жертвы идут добровольно и сами, почитая это то ли благом, то ли подвигом. Не знаю точно, честно скажу, но это точно так, потому как будущие жертвы на берег спустились и возвращались, без горя и тоски, своей волей», — пожал он плечами. «Мистика», — заинтересованно уточнил я. «Представьте себе, нет, проверяли сильнейшие мистики Тайна, разумные, не зачарованные, да и акула-людоед с ними», — махнул он рукой. «И вам тема неприятна, да и мне не слишком», — под мой кивок заключил он. «Вы правы, но только я не понимаю, на дальнем пирсе, смотрите», — довольно указал рукой констебль, — «а я просто замер. Потому что у причала стоял здоровенный воздушный корабль, только я таких никогда не видел, и даже не представлял, что такое возможно. Здоровенная овальная гондола ярдов 300 длиной, а то и все полтора фурлонга. Этот овал пересекали несколько пешеходно-обзорными палуб, с обилием больших окон. Но не это главное. Гондола покоилась на 4 обтекаемых опорах в 6 ярдах над водой, а опирались эти опоры на 2 хищно изогнутых, похожих на металлические лодки, поплавка. При этом, на платформу на поплавках вела широкая лестница, хотя явно разборная, или втягивающаяся. Ну и главное, данный корабль отливал металлом и бронзой, и гондола, и опоры, и поплавки, то есть был цельнометаллическим. В том ракурсе, что он стоял, было ясно, что дерево в качестве основы этому кораблю просто не годится, так что металл, не обшивка, а именно материал. При этом, металлические корабли, со слов мастера крепо изученных мной книг, были прерогативой обитателей материков Туанти, с их жертвенными очагами. Однако, корабль был хоть и странен, но явно не напоминал каменную или металлическую пирамиду, каковыми были воздушные корабли туанцев. «Первый раз вижу такой воздушный корабль», — честно признался я, в ответ на снисходительно покровительственный взгляд констебля. «Да, редкость немалая», — кивнул он, — «но, как мне видится, самый лучший вариант по вашим целям, господин механик». «Пассажировоз», — пояснил он, на мой вопросительный взгляд. «Господин констебль, будьте любезны рассказать поподробнее, пока мы идем, что за корабль, почему пассажировоз, откуда он?» «Извольте», — ответил констебль, начав рассказ. 4. Атлантический корабль. Рассказ занял все время пути до странного корабля и был познавательным, хотя часть рассказанного я, к своему удивлению, знал из наставлений в приюте и книг, а часть мне подкинула искусственная память. Хотя планета, где обитал неизвестный, и ее людское население были несколько, да сумасшедшими, как по мне. Но, тем не менее, объем знания и информированность этого безумного народа была запредельной. И многое в Тесселисе имело связь и аналогию с миром, откуда пришла эта память. Итак, первым делом констебль сообщил мне, что это корабль Атлов, и я напрягся. Атлы были одним из народов, населявших южный материк Туанти. «Верно говорите», — кивнул на мой недоуменный интерес констебль. «Только родом-то Атлы не с Туанти. Атлантида?» — озадаченно переспросил я, на что рассказчик кивнул. «А была эта Атлантида весьма и весьма странным местом, если припомнить легенды и мифы разных видов, известных на Тессилисе. Во-первых, на всех Террах, Геях, Ирдах и Землях, откуда разумные попадали в гроздь номов, этот материк, или остров, легенды разнятся, существовал и был известен, как древний центр науки, культуры и цивилизации, сгинувший на дно океана в незапамятные времена, но оставивший те самые легенды. Видимо, это исчезновение привело к тому, что на Тессилисе ном Атлантида был относительно небольшим, гораздо меньше нома Британика, хотя Британику на известных прародинах никто материком и не называл. Гроздь Атлантиды попала в Тессилис из одной, максимум двух планет, а дальше начинались интересные вещи. Располагался этот ном чуть ли не посередине пути между Европой, Ливием и Туанти, на огромных расстояниях, да еще и вдали от основных островов архипелага. При этом, контакты с окружающими Атланты поддерживали, да и свои воздушные корабли имели, но вот к себе, никого не пускали, вообще. Данных о том, чтобы Атланты топили гостей, ни у кого не было, но три воздушных корабля Британики, добравшиеся до нома Атлантида, просто не успели прорвать грань. К ним подлетали патрульные корабли Атлантов, требуя покинуть окрестности их нома. При этом, одному британскому кораблю, получившему повреждения при переходе грани, даже помогли с ремонтом и припасами, что делает вероятность кровожадных Атлантов довольно невысокой. В общем, что происходит на Атлантиде, наука Британики не знала. И даже о том, кто ее населяет, и населяет ли кто-то, кроме людей, тоже. Встречи с кораблями Атлантов были нечастыми, в основном, в окрестностях Ливия, где Атланты явно добывали ресурсы, да и просто торговали. И еще, что точно описывалось, своя, очень специфическая мистическая и механистическая школы, которые делали произведенные Атлами, если не бесполезным для неатлантов, то слабоприменимым. Те же складные крылья, планер, как подсказала искусственная память. Так чтобы пользоваться этим планером, нужен сильный мистик, хорошо овладевший мистическими проявлениями воздуха. А зачем такому эти дурацкие крылья? Он, если овладел, так и без них полетать спокойно сможет. А у атлантов на таких могли летать вроде как все поголовно, хотя все ли они поголовно мистики, непонятно.